Снобизм. 100% pure. Я сидел 30 декабря 2003 года в баре «Шаляпин», гостинице «Метрополь». Встреча сорвалась. На часах было 5 вечера. Я взял журнал «Меню», заказал 150 коньяка и сигару. Слушая игравшее в фойе фортепиано, я пил, курил и бесцельно пялился на окружавших меня людей, упиваясь состоянием безделья и возможностью провести остаток вечера, не срываясь по трем адресам сразу. Мое внимание привлек мужчина лет 45, в дорогом синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке без галстука и сигарой в руке. Он неспешно разговаривал с собеседником, сидевшим ко мне спиной, и невидимым за высокой спинкой кресла. Манерно курил сигару и постоянно перекладывал ногу на ногу. Исходя из коротких носков и кокетливо наброшенного на шею белого шарфа лейблом вверх, я сделал вывод, что сей коротконосочный денди – приезжий, ибо белые шарфы позволительно накидывать на шею только латиноамериканским гангстерам либо грузинским ворам в законе. А приезжий, видимо, издалека, судя по грубоватым пальцам рук с неровно остриженными ногтями, которые суетливо стряхивали с сигары пепел, низводя ее до уровня дешевой папироски. Я еще какое-то время наблюдал за этим заезжим олигархом с налетом снобизма. Как вдруг у него зазвонил сотовый, он бросил сигару в пепельницу и галопом понесся к выходу. И на память мне пришел один очень точный образ из «1979» Кристиана Крахта, когда герой приносит из кухни чипсы Фрито-Лей и пересыпает их в вазу лалик. Чипсы за доллар, в вазе стоимостью 800 евро. Очень верная карикатура нашему сегодняшнему состоянию. Дешевое содержание в дорогой упаковке. Фейк. Подъебка под... не настоящий, одним словом. А что такое настоящий снобизм, господа? Снобизм в высшем его проявлении. Снобизм на уровне молекулярного состояния, так сказать. Это умение в любой ситуации давать барина. То есть в любую жизненную секунду распоряжаться временем по собственному желанию, придавая потоку мыслей и движений плавный, размеренный характер. Снобизм – это способность, несмотря ни на что, не спеша выкурить сигару вместо вечной сигареты на бегу, курить, бесцельно пялясь на кольца дыма, уходящие под потолок. И иногда ронять в тяжелую металлическую пепельницу аккуратные серые цилиндры пепла. Курить, прихлебывая пахнущий мокрым дубом и ванилью коньяк. Именно прихлебывая, а не дегустируя, воздавая таким образом должное выражению «полный глоток счастья». Причем в этот момент совершенно не важно, какой будет коньяк. Хайн антик или тривиальный армянский. В условиях среднерусской возвышенности последний даже предпочтительнее. Важна процедура. А вот сигара все-таки должна быть хорошей. Потому что небрежно выдержанный коньячный спирт и небрежно скрученная сигара из плохого табака – две большие разницы. После сигары душа требует кофе. Нет, господа, не того дерьма под маркой «Карт-Нуар», который какой-то особо циничный пройдоха-бренд-менеджер, прости господи, окрестил элитным кофе. Кофе настоящего, сваренного в турке, который ты аккуратно нальешь в чашку и с первым глотком поймешь, что изначальный куан «суета-сует» верен. И что обжигать себе пальцы по утрам, плеская кипятком из электрочайника в бурую горку субпродукта в чашке, совершенно не обязательно. Методичное исполнение древних ритуалов сиборитов и эпикурейцев приведет тебя к мысли, что на утренний подъем и завтрак надобно тратить пару часов, а не 25 минут. И делать это лучше всего под аккомпанемент классической музыки. Желательно Верди. А еще лучше Леонкавало, как правильно написал давеча Сфинкс, это должны быть паяцы. А обедать следует все-таки в гостиной, а не в модном ресторане. Непременно с супом, налитым в глубокую тарелку старомодным половником. Из монументальной фарфоровой супницы с альпийскими пейзажами. Жонглируя такими рассуждениями, ты непременно придешь к логическому заключению о том, что живешь неправильно. И весь этот непрекращающийся Макдональдс духа нужно закрыть. Иначе жизнь необратимо превратится в один непрерывный выкрик. «Свободная касса!» С непродолжительными перерывами на богомерзкие ланчи и сигареты в торопях. И настоящий снобизм – это не последняя модель мобильного, а счастье такового не иметь в принципе. Не японский минимализм с лампами рисовая бумага из Икеи, а классическая, тяжелая, чуть потертая кожаная мебель. Не быстрый просмотр новостных ресурсов с ультрамодного лэптопа, а неспешное прочтение утренних газет. А лэптоп лучше в печку. Хочется быть консерватором в хорошем смысле слова. Выезжать в театр и оперу. Вместо групповых просмотров редких видео проводить больше времени на природе, удивленно поворачивая голову на виск мобильного у кого-то в кармане. Хочется обстоятельности. Хочется давать барина. Тогда и депрессии не будет, и похмелья по раннему утру. Ибо утро, как и ночь, не будет ранним или поздним. Оно будет вовремя, тогда, когда тебе этого захочется. В этом и есть истинный снобизм. Но мы, граждане, всей этой радости лишены. Потому что имеем по 5 имейлов и по паре сотовых номеров, а дома ноутбук и домашний кинотеатр. Видимо, не доросли еще. Еще не заработали на истинный снобизм. На распоряжение временем по собственному разумению. Но все вышеописанное, скорее всего, воплотят в жизнь очередные ушлые ебланы, которые откроют ресторан, где не будет Wi-Fi, японского минимализма и возможности пользоваться мобильными телефонами. А будет хороший кофе, неспешный метрдотели, приглушенный джаз и бефстроганов с картофельным пюре вместо ангус бифстейка. Только счет в таком заведении будет не привычная сотка полторы, а косарь. А что? За счастье быть Обломовым нужно платить. Не каждый же день ты имеешь возможность быть эпикурейцем. Размеренность. Вот чего нам всем не хватает. Ёпта, у меня же вызов неотвеченный, охуеть! Из Ц позвонили, там тусняк сегодня, Соник приезжает, надо успеть еще навстречу перед этим, и опять пробка на Садовом. Ну я погнал, увидимся, приятель. Как я все это ненавижу. И себя в этом всем.